Ответственное поручение. Более 4 месяцев скульптор энергично готовился к поездке за границу. Он много читал, консультировался в деловых кругах, подолгу просиживал в библиотеках, просматривая иллюстрации с выставок произведений современных скульпторов и живописцев мира, делился своими впечатлениями с друзьями, вступал в спор о методологических основах пролетарского искусства и его отношении к реализму, смело бросался в полемику. И все это он делал для того, чтобы всесторонне укрепить свою точку зрения и примирить свое понимание нового искусства со всеми уже известными ему и вновь возникавшими теориями. На это уходило немало времени и нервной энергии, но художник о том не жалел. Отбор и упаковка скульптур тоже потребовали от него максимального физического напряжения и практической смекалки. Нужно было огромные работы упаковать в ящики, а произведения из гипса, мрамора и дерева уложить так, чтобы никакая морская качка и человеческая неосторожность не смогли бы попортить их. Когда французский полугрузовой пароход «Кармания» увозил его из Новороссийска, Эрзя почувствовал страшную усталость. Он буквально не держался на ногах и на прощание мог только приподнять широкополую шляпу и вяло что-то прошептать губами. Пароход набирал скорость, и волны неспокойного моря достигали палубы. Скульптор не двигался. Прислонившись к перилам, он закрыл глаза. У него было одно желание — спать, спать, спать. Так было всегда, когда он, все отдав охватившей его страсти, падал в изнеможении. Он упал бы и здесь, но французские моряки по просьбе его секретаря Юлии Альбертовны Кун, прикомандированные к нему по указанию Луначарского, взяли его под руки и отвели в каюту. Эрзя спал более суток. Кун, осведомленный о странностях характера Эрзи, никому не разрешала его беспокоить. Она впервые познакомилась с этим человеком на выставке скульпторов Советской России в апрельские дни 26-го года и окончательно была покорена его мастерством, загорелась желанием постичь тайны его творчества. Соглашаясь быть секретарем Эрзи, она готова была перенести, как ей говорили, нелюдимый нрав художника и его строптивый характер. От Новороссийска до Марселя пароход «Кармания» добирался более 2 недель. За все это время ни Юлия Альбертовна, ни капитан корабля и никто из самых веселых и общительных матросов не мог завязать со скульптором беседу. На вопрос отвечал односложно. Так продолжалось до Марселя. Эрзя, находясь вместе со всеми, оставался наедине со своими мыслями и переживаниями. Он углубился в свою биографию и страницу за страницей читал ее, как книгу, которая ему доставляла вспышки радости и печаль тоски. Ему даже самому становилось страшно от всего пережитого. И только приближаясь к Марселю, он почувствовал облегчение от той внутренней тяжести, которая постоянно беспокоила и давила на сердце. В поздний час ночи он, случайно стукнувшись о дверь каюты, разбудил Юлию Альбертовну. Сонная, она вошла к нему. «Что с вами, Степан Дмитриевич?» «Ровно ничего», — спокойно отозвался скульптор и зажег свет. «Я, наконец, дочитал свою книгу жизни и готов ее продолжать без всякого сомнения, так как все мне теперь прояснилось». «Право, вы чудной и непонятный. То молчите неделями, то вдруг среди ночи поднимаете переполох, как будто из какого-то плена вырвались». «Вот-вот, именно из плена. Самое страшное, когда человек останавливается перед вопросом и, не зная, как быть, живет наугад, теряет внутреннюю свою идею, а вместе с тем и смысл своей жизни». «Вот уж не думала, что вам нужно было в чем-то сомневаться и тем более останавливаться перед какими-то вопросами жизни. Вы уж простите меня, ваша карета обогнала всех, и завистники от бессилия и злобы свистят вам вслед. А особенно озорные даже бросаются камешками. А вам до этого какое дело? Они все равно до вас не докинут». «Наивность, милая, нетронутой души, как сказал бы мой друг Есенин. Если было бы все так просто, то я бы стоял на дороге жизни, как та одинокая яблоня, о которой поется в песнях моего народа. А не то. Иначе сложен человек. Ему страшно больно, и он истощается от прикосновения грубой силы невежества, как скрипка Страдивари теряет свой божественный звук и приходит в негодность, когда оказывается в руках музыкант-ремесленника. «Да вы поэт!» — воскликнула восхищенно Юлия Альбертовна. «А я рационалистка. Мои предки происходят из Англии, и дед мой, став почетным гражданином Москвы, всему нашему роду внушил не забывать английского нрава, воспринимать жизнь такой, какая она есть. Дуракам свое, а умным править ими». «Ишь ты какая!» — усмехнулся Эрзя. «Значит, таскать каштаны из огня чужими руками? Нет, старая эта мораль для нас. Люди поумнели. Революционная гроза вдребезги разбила старый мир. Ко всем чертям на нашей российской земле полетели трон, старые привилегии и все крепости собственности. А вот крепость невежества и наглого хамства уцелела. И я терялся перед этой крепостью, у меня не доставало внутренних сил стерпеть обиду от гримас изменчивого лица невежества и хамства и удивительной способности их приспосабляться к любой обстановке. Я понимал их сущность, видел гнойные раны, прикрытые румянами пышной фразы, но не знал, насколько они живучи, и мне становилось страшно от того, что я боялся вечного торжества этого чудовища. А теперь мне ясно, что смысл развития жизни людей в обществе увенчается победой прекрасного. И во имя этого стоит жить и расходовать себя целиком. Вы не можете себе представить, как я рада за вас. Вы в эту ночь стали передо мной обновленным и таким милым, что вас трудно не влюбиться. Что ж, я одинокий человек. Взяли бы и влюбились. Я люблю вас как гения искусства и боготворю вас, потому все земное никак не совместимо с этим святым чувством. После случайно возникшего ночного разговора отношения между секретарем и художником были самыми теплыми и непринужденными. Эрзя, когда был свободен от собственных размышлений, на которые всегда тратил много времени, охотно беседовал со своим секретарем, раскрывая секреты мастерства. Юлия Кун не упускала случая, чтобы побыть с художником, слушала его, много расспрашивала и старалась окружить необходимым вниманием, так как, увлеченный самоанализом, он часто забывал вовремя поесть. Юлия Кун, воспитанная в интеллигентной семье, могла быть очень предупредительной и создала для художника, склонного к аскетическому образу жизни, незаметно для него все бытовые удобства. Эрзи вскоре почувствовал, что крепнет физически и реже поддается взрывам своей нервной натуры. Он ничего не говорил своему секретарю, но внутренне был благодарен ей, так как та уравновешенность, которая в нем вселилась в ее окружение, ему до крайности была нужна в чужой стране. Первые испытания на выдержку Эрзи блестяще прошел в Марсельском порту, который растянул свои причалы почти на 24 километра и гудел как улей. Людские разговоры на языках почти всех континентов, несмолкавшие пароходные гудки и несусветная масса озабоченных пассажиров приводили в возбужденное состояние самые уравновешенные натуры. А Эрзи ни разу не чертыхнулся, шел спокойно и улыбался. «Чему вы все время улыбаетесь?» — обратилась к нему Юлия Кун, которой было интересно знать причины столь доброго движения чувств этого своеобразного человека. «Мне понравился вот этот вселенский человеческий базар. Каждый занят собой. А вот сообща, кажется, они делают одно дело. Так оно и есть. Они и живут. И это и есть их общее занятие. Хорошо, когда люди не дерутся и не грызут друг друга». «Вы любите Марсель?» — спросила она. «Люблю. Этот город вынес много страданий, а бодрости духа не потерял. Ты знаешь, что Марсель — родина самой популярной после Интернационала мелодии. И именно здесь Руже де Лиль сочинил слова и музыку французского национального гимна «Марсельезы», вручил ее в уста того самого батальона Национальной гвардии, который пришел из Марселя в Париж и помог народу смести монархию бурбонов под звуки этого гимна. «Да, за это стоит любить этот город», — согласилась Юлия Кун, заметившая, что художник свои суждения всегда умел подкрепить яркими фактами, характеризовавшими душевные силы народа. «И скажу тебе, Юлия, еще, что именно в этом городе В 1921 году состоялся первый съезд коммунистов Франции. «О!» – воскликнула Юлия Кун. «Вот бы здесь и провести первую выставку самого революционного скульптора мира». «Это невозможно. Пока Париж никому не хочет уступать первенство, слыть интеллектуальной столицей мира. И только ей Франция вверяет роль арбитра в оценке духовных ценностей человечества». В вагоне пассажирского поезда было чисто и уютно. Все располагало к тому, чтобы человек в дороге не утомлялся и не испытывал стесненности. Юлия Кун была восхищена дорожными порядками и удобствами для пассажиров. Ей хотелось поделиться своими впечатлениями со скульптором. Эрзи не поддержал ее желание завязать беседу. Он уставился в окно и ушел в воспоминания давно минувших дней. В Париже скульптор оживился, и хотя грусть и тревога не сходили с его лица, стал общительным, рассказывал ей о памятных встречах со знатными людьми, с благодарностью говорил о покоряющей красоте города, о необыкновенном даре французской нации давать приют обиженным со всех континентов. Правда, он не забывал заметить, что среди пригретых здесь немало всяких проходимцев. Да ведь и то сказать, у каждого на лбу не написано, кем он выступает в жизни. Нации же доставляет честь предоставлять кров путникам, идущим по неведомой дороге. Он охотно отвечал на вопросы Юлии, которая, обрадовавшись перемене в настроении маэстро, сыпала вопросами без умолку. За разговорами не заметили, как машина подъехала по назначенному адресу и остановилась. «Так скоро?» – тяжко вдохнул Эрзи и вышел из машины. «Выходи, Юлия! Приехали!» И он помог спутнице легко вступить на землю тенистой аллеи, уходившей вглубь парка. «Как здесь пустынно, Степан Дмитриевич! Не знаю, как это предместье Парижа встретит нас теперь, но бывало, жизнь здесь била ключом, да таким звонким, что его голос отсюда долетал до глухомани царской России!» И Эрзя, наказав таксисту подождать, торопливо зашагал к своей бывшей мастерской, в которой оставил свою любовь и плоды вдохновенного творчества без всякого присмотра на 12 с лишним лет. Внешний вид мастерской почти не изменился, и скульптор не терял надежды встретить Марту в окружении своих произведений, отнявших у него так много нервной энергии и физических сил. Дверь мастерской села и перекосилась. Эрзи с напряжением дернул ее на себя, и она лениво, со скрипом, как бы жалуясь, что ее зря тревожат, открылась, и на художника повеяло холодом заброшенного помещения. Цепкий глаз скульптора сразу приметил, что его ожидает страшное разочарование. «Вот черт!» — вырвалось у него из груди. «Надо же так опустошить!» И неровной походкой заболевшего человека он прошелся по визжащим и стонущим половицам большого помещения. «Вот здесь стоял Иисус кричащий: „Что ж ты, брат, всевидящий и наисправедливейший, ничего не смог сохранить, а я грешным делом надеялся, что люди хоть чему-нибудь да у тебя научатся. А нет, все-таки хам глубоко закопался в человеческой натуре. Не догляди, и он тут как тут. Один создает, а тысячи ртов готовы пожрать это безвозмездно. Вот так-то, страдалец мой Иисус, мир живет не по твоему, но по своему уставу». И Эльзи нервно стал кусать ноготь большого пальца, челюсти его дрожали, лицо бледнело. Юлия Кун, стоявшая возле него, не проронила ни слова. Она была поражена состоянием маэстро, всерьез встревожилась, как бы с ним ни случилось чего-нибудь плохого, но не могла найтись, чем помочь ему. Эрзия продолжал обходить бывшую мастерскую, разговаривая со скульптурами, которые когда-то здесь стояли и окружали его дружной семьей. В это время он был похож на помешанного человека с болезненными видениями давно минувшего. Особенно трагичен был его разговор в левом дальнем углу пустого помещения. «Вот здесь была моя комната и брачное ложе. О, Марта! Как бы сейчас я посидел рядом с тобой, погладил твои благоухающие волосы и смотрел бы в твои бездонные милые глаза. Ты не знаешь, радость моя, как я истосковался по тебе и как бы теперь был счастлив с тобой. Ну что могу я поделать, когда в жизни нашей очень мало солнечных дней, а все бураны и непогоды лютуют, и деревья, и цветы, и земля. Все страдает от этой лихой буйствующей силы. Но они ведь обновляются. Цветы расцветают вновь, поломные деревья дают новые ветви, земля украсится в еще более пышные наряды и станет плодороднее. А что я могу восстановить после такого опустошения? У меня уж нет тех сил, чтобы создать то, во имя чего я долгие ночи висел распятый, а затем валялся у ног созданного моим воображением образа. А где найду моего бомбардира? В каком углу планеты сыщу человека каменного века? Они вылетели из мира моих видений, как птицы из клетки, и получили живую плоть. А вот теперь их нет, и клетки остались пустыми. Эх, Марта, Марта, я верил, ты сохранишь себя и всех моих детей, оставленных тебе на попечение. Да знать, житейская волна смахнула и тебя с палубы, утопила в бездне, и вместе с собой буйные волны жизни унесли все, что принадлежало паре моего возмужания. Все это говорилось в таких грустных и накаленных болью интонациях, что они были похожи на причитание. Юлия Кун невольно вскрикнула. «Да полно вам, Степан Дмитриевич!» Крик женщины подействовал на скульптора освежающе. Он выпрямился, энергично раздвинул руки, как будто проснулся от тяжелого сна. И уже без особой тревоги сказал. «Чертовски жалко. Галлюцинации же ни к чему. Нам предстоят немалые дела. Да и люди теряют не меньше нас. К чему все эти стоны? Не правда ли?» И сам себе ответил. «Ветра в поле не поймать. Стоном горю не помочь!» Эрзи и Юлия Кун уже выходили из мастерской, как у дверей их встретил пожилой француз, в котором скульптор узнал хозяина, продавшего ему это помещение много лет назад. «Мсье Эрзи?» — шел он к ним навстречу, улыбаясь. «Я рад вашему возвращению и понимаю ваше разочарование. Что поделать, что поделать? Война, время, годы, перемены, обстоятельства — под склад отнимали это помещение, затем всякие временщики бродячие, несолидные люди, но ведь они умоляли и платили деньги. Я рад, мсье, что вы живы». «Вашими молитвами, мсье», — с горькой усмешкой ответил скульптор. «Но зачем же вы прогнали Марту? Она должна была быть здесь хозяйкой». «Мсье Эрзи, она нашла другого покровителя». «Ух», — вырвалась обида у скульптора, — и он готов был обругать себя матом за деревенскую доверчивость и только из-за приличия удержался. «Куда же подевали мои произведения?» «Мсье Эрзи», — продолжал вежливо хозяин, — «они от времени рассыпались. Мне ли вам говорить, маэстро, человек стареет, а глина, гипс, сами понимаете, все это так неустойчиво». «Да, все в мире тленно, живучи лишь подлость». «Мсье, маэстро, надеюсь, это ко мне не относится?» «Упаси бог! Вы ангел!» «Правда, не хранитель», — грустно сказал Эрзи. «Я так вас и понял, мсье Эрзи. Мы всегда вспоминали о вас добром. Вы напомнили, тут относительно Христа так приезжали люди и сказали, что Христа увозят по вашему разрешению. Он был громоздкий, и мы не протестовали. В это время я сдавал помещение под склад. Христу было непристойно оставаться здесь. Люди, может быть, в храм или еще куда его определили. Мы же понимаем искусство и веруем Христу Спасителю». «Жаль, очень жаль», — сквозь зубы процедил Эрзи и собрался было уходить. Юлия взяла его под руку, потому что заметила, как злые огоньки заиграли в его глазах, и он мог съездить этому наглому, но внешне вежливому предпринимателю по морде. Хозяин, видимо, тоже понимал, что обстановка накаляется, и поторопился уладить дело, как ему показалось, по высшим принципам справедливости. «Мсье Эрзи, все доходы за аренду помещения мы с вами поделим. а мастерскую вы можете занимать, и я вам сделаю необходимый ремонт, как вы прикажете». «И я подумаю». Эльзи старался говорить спокойно, а мускулы, как это почувствовала Юлия Кун, крепко прижавшаяся к нему, на его руке вздулись от напряжения. «Ну что ж, месье, желаю вам успеха и жду ваших распоряжений. Если вам угодно, можете у меня заночевать». «Благодарствую, месье!» — почти крикнул Эльзи и резким движением, сорвавшись с места, вышел из мастерской. Он пошел так быстро, что Юлия Кун почти тащилась у него на весу. «Ох!» — вздохнул он полной грудью, когда остановился посередине аллеи у такси, поджидавшего их. «Я восхищаюсь вашей выдержкой, Степан Дмитриевич. Так и думал, что вы ему расквасите рожу». «Так принято у русских. И хорошо, что так принято. Рассчитался бы, и на душе было бы легче. А мне не нравится, как принято у французов». «Ладно, что с воза упало, то пропало. Подлость, что французская, что русская, на одно лицо. Приправа разная, а сущность одна». «Однако нам пора представиться в советском посольстве. Нас там ждут», — вкрадчиво предложила Юлия Кун скульптору. «Да, да, пора. Сама понимаешь, я не мог сюда не приехать сразу, но впредь обещаю согласовывать свои маршруты. Я понимаю, что мы на службе и будем почитать не только красоту свободы, но и дисциплину советского гражданина». «Степан Дмитриевич», — обратилась к нему Юлия Кун в машине, — «как это у вас получается? Вы готовы были объясниться мне в любви? Сердце же ваше жило одной Мартой и трепетало в ожидании встречи с ней. Что же бы вы стали делать, если бы у вас эта любовь состоялась, а Марта оказалась в мастерской? Так ведь у нас на Руси не принято». «Хе», — усмехнулся Эрзи и шутливо ответил, — «так принято в Париже. Получился бы премилый роман, и, надеюсь, без всяких трагедий». «А если бы я ей откусила нос?» — смеялась Юлия Кун. «Ты же человек искусства. К чему эта кровожадность?» «Вы, конечно, будете искать Марту». «Я не имею времени для этого. Так уж у меня складывается жизнь. Я с большим трудом и редко нахожу, теряю же легко и часто. Потому и одна отрада всегда со мной. Это мое искусство. Вот если я его потеряю, у меня не достанет больше сил жить. Молот, который мои видения превращал в телесные образы, размозжит мне череп, и я уйду из этого мира». «Это страшно», — с глубокой грустью и дрожью в голосе промолвила Юлия Кун. И Эльзи, уловивший в этой интонации, что она поверила в искренность его признания, предупредил: «Я прошу тебя, Юлия, при моей жизни не открывать эту тайну никому». «Я клянусь», — уже совсем печально прошептала Юлия Кун. «Я верю тебе, но об этом хватит. Вырвалось это у меня под настроение. Видимо, я проникся к тебе большим уважением. Такова, знать, человеческая натура», — тяжело вздохнул Эрзи. «Кому-нибудь да раскроешь свои тайники. Меня вот все считают нелюдимым и скупым на слово. На самом деле я не такой. Навалится на меня стихия, я и пошел, как ливневый дождь. У меня все выплескивается изнутри, а потом опять все замирает. И мне лень даже языком пошевелить». «И неделями вы будете молчать», — рассмеялась Юлия Кун и продолжала. «Коль на вас нападает такая стихия, прошу определить мою творческую судьбу». «Я не оракул. Сказать же тебе, коль ты этого так хочешь, кое-что могу. Ученичество твое мне нравится. Есть вкус, в трудолюбии тебе тоже не откажешь. Есть и дар к воображению. Боюсь одного. Оно тебя может погубить. Ты уж слишком регламентирована и зажата внутренней дисциплиной. И это скует порывы вдохновения. Я не знаю, как сказать точно, но мне думается, что ты очень жалеешь себя. И это стало у тебя натурой. А искусство — безумный порыв. И чем больше этой буйной силы, тем бесстрашней поиски. А без этого художнику, как птица без крыльев, нет жизни». «Сказали бы проще», — притворно улыбаясь, промолвила Кун. «В ваших глазах я курица. У нее есть все, как у любой птицы, но нет дара летать». «Это слишком жестоко. Ты будешь художником, и это говорю я вполне серьезно. Станешь ли ты выше других, я этого не знаю». спасибо, Степан Дмитриевич. Простите меня. Женская слабость распалила мою любознательность, и я дерзнула обратиться к вам с этим тщеславным вопросом». «Да это ничего. Мы художники, все люди, и каждый из нас ждет своего признания от других, пусть даже самых простых людей». «Неужели вам есть еще нужда в чьей-либо оценке? Вы же Бог». «Бог тоже для того и существует, чтобы ему молились», — с улыбкой сказала Эльза. «Могу признаться, что я независим ни от кого, ни от чего, не брал поручений ни от князей, ни от господ, и даже от самого Бога, а мнение людей слушаю с интересом, хотя и живу своим уставом». Он перевел разговор. «Ты бы, Юлия, лучше подумала, как нам поскорее развернуть выставку, чтобы наши посольские начальники поворачивались поживее, а то уж у меня что-то от безделья тоска под ложечкой посасывает». «Я надеюсь, все будет на высоком уровне. Это от нас не уйдет. Такой же беседы, какая совершилась в этот парижский вечер, мне не слышать. И что бы между нами ни было, я всегда буду вам благодарна за это откровение и никогда худого слова о вас, как о художнике, ни от кого не стерплю». «Я столько натерпелся, что мне и ад не страшен. Доброе же слово никогда не мешает ни живому, ни усопшему. Смотри, сколько огней в Париже, и какая здесь реклама головокружительная. А мы черти знает, о чем ведем речь. Мы едем по самым главным улицам Парижа. Пусть будет большой крюк. Думаю, я успокоюсь, а моя любознательная спутница налюбуется этой красотой». «Я очень признательна вам. Но что можно увидеть из машины?» «Это, конечно, так. Но для памяти важно и общее впечатление. Хочешь ты этого или нет, все равно оно на всю жизнь останется. Мы уже с тобой проговорили остров Сите с его знаменитым собором Парижской Богоматери. А вот теперь едем по живой оси города, вдоль Сены. Видишь, вон виднеется Лувр с прилегающим к нему славным парком Тюильри. Все это очень интересно, и об этом я много читала. Теперь же примечай, и станешь значительно богаче. Давайте в другой раз совершим это путешествие, и не на машине, а пешком. Я согласна пройти 100 верст, но теперь хочется скорее определиться и подумать. Вы мне такое сказали, что оно горячим пластырем легло на мое сердце, и мне надо быть одной, чтобы все как-то примерить и взвесить. Потому и боюсь, что Париж со своей игрой красок, огней цветов и звуков рассеет мое особенное настроение, и я потеряю те перышки от крыльев, о которых мечтает каждый приобщившийся к творческому труду человек». «Пусть будет по-твоему. Мне тоже надо сосредоточиться». И Эльзе попросил шофера вести прямо к советскому посольству. Соотечественники из советского посольства встретили их по-домашнему тепло, как обычно встречают близких родственников после долгой разлуки. И художника, и его секретаря определили в отдельные меблированные комнаты, где было все предусмотрено для спокойного отдыха и работы. К скульптору был прикреплен товарищ, тщательно учитывавший все необходимое для уюта. Эльзе быстро привык к нему и сблизился с ним. Товарищ из посольства оказался очень сообразительным и осведомленным человеком. Художник не успевал подумать о каком-либо деле, как тот уже предвосхищал его. Наутро Эльзе собрался на вокзал узнать о движении своего багажа. А товарищ из посольства предложил номер телефона, по которому Юлия Кун позвонила при скульпторе и получила исчерпывающий ответ. В этот же день Эльзе хотел представить Эдуарду Эрио и Марселю Кашену, которым имел рекомендательные письма от Луначарского. Товарищ из посольства рекомендовал лучше всего этот вопрос сначала поговорить с послом Советского Союза во Франции Раковским, который для них назначил встречу на 2 часа. А свободное до этого время он предложил потратить на ознакомление с ответственными работниками посольства. «Вы войдете в нашу семью», — говорил он, — «почувствуйте себя как дома». Эльзе, сам того не замечая, втянулся в распорядок, который ему ненавязчиво предложил товарищ из посольства, и в каждом случае оставался довольным. Особенно понравилось скульптору, как принял его посол. Сидели они в комнате отдыха и пили чай с русскими пряниками. В беседе выяснилось, что посол хорошо разбирается в произведениях искусства и в современных его направлениях. Ему было известно и творчество Эрзи. Он свободно назвал его работы, прославившиеся на весь мир, напомнил многие музеи и знаменитые коллекции Франции, Германии, Италии и Америки, в которых представлены были произведения Эрзи. И что особенно удивило скульптора, так это знание его столкновения с Равделем в Екатеринбурге, с Самородовым в Баку, с левыми футуристами в Москве, со статьями о котятах и быте кобыле, на постовце Пира и пародия на марксизм Сонина, даже упрямство батумских коммунхозовцев, подвергших сомнению способности Эрзи как скульптора, Раковскому было известно в тонкостях. Это так тронуло художника, что он даже не то в шутку, не то всерьез сказал: «Если бы кто-нибудь вызвался бы моим биографом, я лучшего, как вы, и не пожелал бы». «Я всего лишь дилетант, Степан Дмитриевич. Будет время, вами займутся академии. Вы настолько громадны, потребуется время, чтобы только понять вас. И вы, дорогой Степан Дмитриевич, не удивляйтесь, что кто-то на вас и поднимет голос. Моська-то тоже лает на слона». Мягко и красиво улыбнулся Раковский, и скульптор уловил что-то похожее на интеллектуально выразительное лицо Луначарского. «Я уж ко всему претерпелся, а вот по приемам не научился ходить. На первый раз я вас, Степан Дмитриевич, может быть, и выручу. Мне довелось слышать от Анатолия Васильевича, он мне звонил по телефону из Москвы, что у вас есть его рекомендательные письма к таким уважаемым людям Франции, как Марсель Кашен и Эдуард Рио. Если вы доверитесь, я это исполню за вас. Искренне благодарствую заранее. Сделайте одолжение». «Доброе начало, хороший конец. Так ведь у нас говорят на Руси». «У мордвы это звучит немножко иначе. Кода ушацак, истя пряцак. В переводе на русский язык буквально будет так: как начнешь, так и кончишь. Я доверяюсь добрым сердцам. Стало быть, и венец мне на пользу пойдет». «Мы тут, Степан Дмитриевич, посоветовались насчет венца, каким он должен быть после выставки. За вас, как за художника, я ручаюсь. Но вы знаете об управляемости общественного мнения. Париж теперь не тот, который вас принял 15 лет назад. В те времена Франция в своем стремлении слыть интеллектуальной державой, к тому же ради ущемления самолюбия русского медведя и его глухого к искусству императорского двора, могла во весь голос говорить об истине и не кривить перед своей совестью. В обстоятельствах, которые сложились на этот раз, ей стало выгодно на многие вещи смотреть через кривое зеркало. Мы хотим кое-что предпринять, чтобы общественное мнение информировали правильно. Вы понимаете, в случае скандала не столько вы, сколько я, как советский посол, буду бледно выглядеть перед своим народом. Я вполне разделяю ваше мнение о нелегкой нашей задаче постоять за честь советского искусства. Уверяю вас, капризов с моей стороны не будет. Вас, видимо, озадачили по поводу моего несносного характера. Так все это ложно. Я человек высокой дисциплины. И прежде всего, конечно, в смысле существа наших идей. А остальное все мелочи. Я получил удовлетворение, Степан Дмитриевич, от нашей первой и, надеюсь, не последней беседы. По средам у меня бывают приемы. На этот раз мы пригласим и представителей прессы, чтобы они, так сказать, помягче были. Улыбнулся Раковский и встал. Эрзи понял, что прием окончен, и тоже улыбнулся, догадываясь о дипломатическом ходе своего нового знакомого. «Я выражаю надежду, что с выставкой проволочек не будет?» — спросил скульптор, собираясь уже выходить. «Мы предпринимаем все, чтобы этого не допустить. Я приношу извинения, Степан Дмитриевич. Мы не могли спасти ваше произведение, оставшееся в парижской мастерской. Ее разграбили еще в первые годы войны. Теперь мы уже посильнее, и с нами они уже не могут не считаться. Полагаю, что мы с вами свои задачи выполним и в грязь лицом не ударим». «Я верю вам, товарищ посол», — уверенно сказал Эрзя и откланялся. Эрзи вернулся в хорошем расположении духа. Юлия Кун и товарищи с посольства, ожидавшие его с некоторым волнением, при виде его засияли. Скульптор не имел представления о всей сложности высокой государственной службы, где не только приемы на высоком уровне, но и даже отдельные жесты или как бы мимоходом брошенное слово значительным лицом государственного аппарата власти приобретало особый смысл. Двухчасовая беседа у посла, которую Эрзи не заметил, ибо все проходило в непринужденной обстановке, всеми ответственными работниками посольства была оценена по существу. Теперь всем стало ясно, что предстоящая выставка советского скульптора в Париже носила политический и государственный характер. Не нужно было давать специальных распоряжений. Люди, понимавшие важность мероприятия, сами делали все, чтобы предотвратить случайности, которые могли бы помешать предпринимаемому важному делу. Смысл предстоящей выставки теперь стал ясен и для Юлии Кун, осознавшей, что она выполняет не частное, но важное государственное поручение. И это даже несколько озадачило ее. Никто не знал содержания разговора Эрзи с послом, но по его лицу и настроению Юлия Кун первая догадалась, что маэстро имел успех. Уверовав в это, она уже была спокойна за благополучный исход выставки, ибо для нее главным казалось хорошее расположение духа художника. «Степан Дмитриевич!» — встретила она его радостным восклицанием. «Вижу, что с вас причитается сегодня обед в лучшем ресторане Парижа». «Ничего не имею против», — улыбаясь, согласился скульптор. «Предлагаю знаменитое кафе «Ротонду» на Монпарнасе. Если это вас не устраивает, можно и на старый Монмартр махнуть. Там победней», — хитро улыбался Эрзи, — «но впечатлений будет не меньше». «О, вы, Степан Дмитриевич, хорошо осведомлены в жизни этого города». «В свое время я целого попа прокутил, чтобы познать эту сторону жизни Парижа. Но эти районы мне вообще надо видеть». Там зримо можно представить закулисную борьбу делового мира, учреждающего моды нового искусства. «Я согласна», — поддержала предложение скульптора Юлия Кун, а товарищ из посольства от поездки уклонился и попросил разрешения заглянуть к ним попозже. Шли последние дни 26-го года, и Монпарнас был весьма оживлен. Здесь находилось много художников, красивеньких натурщиц, богатых людей всех пяти континентов и просто слонявшихся. Эрзи знал этот мир и раньше, но на этот раз он ему показался несколько полинявшим, более наглым и контрастирующим. Уже за обедом в кафе, где было оживленно, уютно и богато, с роскошной мебелью, с вежливыми официантами, с новой музыкой и замысловатыми фресками на стенах, Юлия Кун обратилась к скульптору. «Неужели здесь одна пена от искусства?» «Нет, пена в бурные времена накапливается. Вот насытится своей модой богачи, и вместе с ними отойдет пена. А истинные таланты Монпарнасу не изменят. Я помню, здесь были великолепные художники. Отон Фриес, Модильяни, Паске. Здесь творила плеяда знаменитых художников Парижа. Матисс, Дерен, Утрило, Руо, Пикассо, Брак. Франция богата талантами. Вы, Степан Дмитриевич, следите за живописью? Да, это моя слабость. На одной парижской выставке моя живопись даже имела успех. Но скульптура — мое призвание, и я ей не изменю. Останусь верным до конца. Конечно, конечно. Меня поражает только широта ваших интересов. «Вы уж простите меня, я полагала, что вы мало говорите, потому что все лишь в ваших видениях, доступно только вам, а сказать нечего. Выходит, я глубоко ошибалась». Эльзи расхохотался. «Я же профессор скульптуры и живописи. Мои курсы слушали с интересом. Правда, я не люблю беспредметно болтать. Левые пользовались этим, объявили меня бесталанным педагогом и просто самоучкой-старателем». «Комарьё проклятое!» — воскликнула в сердцах Юлия Кун. «Сколько зла наносят эти фразеры!» В зале кафе было много народу, и каждый был занят собой. Но насытившись, люди начинают не только зевать, но и интересоваться окружающими. Вскоре кто-то узнал Эрзю. По залам прошел шепот, и столик скульптора то и дело простреливали взгляды любопытствующих. А некоторые смельчаки даже подсаживались к ним, приветствовали и лезли с назойливыми вопросами. Эрзи прикинулся иностранцем, не понимающим языка, и они отходили от его столика с недовольной гримасой. Скульптору наскучило, и он предложил. «Поедем, Юлия, Ежа мы запустили, и пусть теперь шевелится в их разгоряченном мозгу. Узнают о выставке, к своим воспоминаниям припишут и эту страничку. Всегда ведь так. Когда исчерпывает себя художник, то берется за перо». Эрзи улыбнулся и пошел к выходу. Многие посетители ротонды провожали его стоя. День за днем уходил, а скульптор всегда был занят делом, так что скучать не приходилось. Эдуард Эрио, министр искусств Франции, и Марсель Кашен, главный директор Юманите, посоветовали организовать выставку в профсоюзном выставочном зале изящных искусств «Шамбер Синдикаль де Бозар». Эрзи составил эскизы размещения фигур, чуть ли не каждый день осматривал помещение, прикидывал, как падает свет, как будет освещено каждое произведение, потому что от этого зависел эффект восприятия выразительных возможностей каждой скульптуры. По мнению Эрзи, очень важно было тематическое расположение произведений и учет того, как будет двигаться зритель по залу. Тщательно продумал скульптор и то, как будет обслуживаться зритель. Все было предусмотрено, вплоть до оформления подъездов к зданию выставки. У скульптора были деньги, и помимо официальных затрат, которые взяло на себя правительство, он не жалел их и подмасливал, как он пояснил Юлии Кун, художников и даже простых рабочих, помогавших ему в оформлении выставки. Скульптуры были громоздкими, и администрация боялась, что будут испорчены лестницы, полы и могут не выдержать перекрытия. Эрзи выполнил все требования администрации, застраховал помещение на случай аварии и внес заклад на случай порчи выставочного зала и его имущества. Но все обошлось благополучно. Эрзи показал умение передвигать огромные грузы и удивлял всех своей невероятной физической силой и сноровкой. По доскам легко передвигались самые тяжелые скульптуры. В зале они были помещены на такие постаменты, которые не оставили ни одной царапины на полу и на стенах. Буквально на глазах в один день более 40 произведений разместилось в таком великолепном виде, как будто сам непостижимый порядок и красота Парижа вселились вместе со скульптурами в зал изящных искусств. Все было строго, просто и необыкновенно впечатляюще. Когда администрация и обслуживающий персонал пришли взглянуть, не попортились ли полы, они забыли, зачем пришли, и вместо претензий к художнику онемело смотрели на необыкновенное зрелище. А затем с умилённой улыбкой поклонились художнику. «Божественно! Бесподобно!» — шептали они, а в глазах у каждого светилась радость от приобщения к миру прекрасного. Юлия Кун, никогда не видевшая в цельной композиции так много работ скульптора, созданных из мрамора, гипса, бронзы, железобетона и кавказского ореха, работ, отражавших энергию ума и неистощимую силу сердца, работ, в которых было сосредоточено много земного и близкого, а вместе с тем и вырвавшегося из оков обыкновенности, хотела что-то сказать скульптору, но горло ее перехватило, и она, прислонившись к стене, заплакала. Эрзи сам был доволен экспозицией выставки. Он тихо прошел по залу, мягко улыбаясь каждому своему образу, нежно покручивая уз двумя пальцами правой руки. В его глубоких сине-светлых глазах зажглись те самые огоньки, которые делали выражение его лица одухотворенным. Вечером состоялся прием в советском посольстве. Эрзи никогда не бывал на таких официальных дипломатических собраниях. Он чувствовал себя неловко и был стеснен вот этой торжественно-шумной обстановкой. Скульптор сидел рядом с послом Раковским и настолько притих, что многие его даже не заметили. Публика, собравшаяся на приеме, действовала на него подавляюще. Он настолько потерял дар наблюдательности, что уставился на графа Игнатьева и весь вечер считал его ордена, удивлялся парадной форме царского генерала, думая о том, как под этой тяжестью сохранилась чистота сердца этого человека. Так бы, видимо, он и просидел до конца, как провинившийся и не имевший никакого отношения к этому собранию. Но вдруг Раковский объявил: «Среди нас, товарищи, друзья и господа, находится прославленный скульптор, произведения которого имеют самые блистательные коллекции музеев и дворцов искусств всех 5 континентов планеты. Самый революционный скульптор современности, мой соотечественник, гражданин Союза Советских Социалистических Республик Степан Дмитриевич Эрзя!» Раздались аплодисменты, правда, не очень густые. Переждав их, посол продолжал. «Выставка его произведений последних лет, которые еще миру неизвестны и предстанут перед парижанами впервые, состоится на днях в Шамбр-Синдикаль-де-Бозар. На открытие выставки обещали прибыть уважаемые деятели Франции – Эдуард Ирио и Марсель Кашен. Я выражаю надежду, что пресса Парижа, интеллектуальной столицы мира, столицы духа, столицы свободы, столицы вкуса, как блестяще определил Париж Андреа Мруа, будет справедливой и искренней, и не пройдет мимо этого события, значение которого, я полагаю, составит честь не только миру искусства, но и будет содействовать укреплению здравого смысла и добрососедских отношений между народами и государствами Франции и Советского Союза. Я поднимаю бокал за здоровье скульптора Эрзи, величие которого Париж признал раньше старой России. После тоста посол предоставил слово Эрзи, но он настолько растерялся, что, встав с места и раскланившись на все стороны, долго не мог произнести ни звука. Зал замер в ожидании, и Раковский уже хотел прийти скульптору на помощь. Он поддержал его за руку и что-то подсказал ему тихо. Эрзи его не слышал, оправился и спокойно сказал: «Я человек искусства и верю в доброту людей всех народов и государств. Я приехал поделиться с парижанами, старыми и верными друзьями, своими новыми произведениями. Парижане в свое время дали мне имя, и пусть этот город большого сердца судит меня судом праведным». Скульптор виновато улыбнулся, вытер рукой вспотевший лоб и сел. Притихший зал давил на сердце скульптора, и ему стало душно. Он бы вышел, но, не зная, можно ли так поступить, оставался на месте, скрестив на груди руки. Вдруг, как будто бы открылись двери и окна, и мягкий, ласкающий шум Парижа ворвался в зал. Долго не смолкали аплодисменты, и художник почувствовал облегчение. Какой-то непонятный жар разлился по всему его телу, и он понял, что не сказал ничего лишнего. А посол Раковский положил на его колено свою теплую руку, и скульптор окончательно уверовал, что все идет, видимо, как положено. Так оно и было. Прием прошел в теплой и дружественной обстановке. В начале января 1927 года состоялось открытие выставки. Об этом общественность оповещала не только газета «Юманите», но и органы печати других партий. Кроме этого, были напечатаны и розданы большому кругу лиц пригласительные билеты. Одним словом, вокруг выставки произведений Эрзи пошел крупный разговор. И к началу открытия в Шамбр-Синдикаль-де-Бозар собралось много народу. Пришли на открытие Эдуард Ирио и Марсель Кашен. Все было готово к тому, чтобы разрезать голубую ленту, но не хватало лишь самого скульптора. Эрзи участвовал на многих мировых выставках, но так он волновался впервые. Юлия Куна несколько раз стучала в его комнату, но Эрзи только чертыхался и никого к себе не впускал. Товарищ из посольства от нетерпения беспрестанно щелкал пальцами, но ничего поделать не мог. Эрзи, стараясь выглядеть лучше и достойнее гражданина стороны Советов, все примерял рубашки, которых на этот случай заготовил 12 штук. В гардеробе у него висело несколько костюмов, которые он примерял на себя. Французы умеют шить изысканно и просто. Но ни рубашки, ни костюмы, ни туфли не пришлись по душе художнику. Туфли жали пальцы, рубашки показались слишком щегольскими, а костюмы стесняли его так, как будто в них ему становилось душно. Наконец он надел старую куртку поверх синей косоворотки, чуть стоптанные сапоги, в которые были заправлены шерстяные штаны, и, довольный, сказал себе: «Отныне я буду носить только то, что будет сшито собственными руками». И после этого с улыбочкой вышел в коридор, где, сгорая от нетерпения, ждали его Юлия Кун и товарищи с посольства. «Ой, что будет? Что будет?» — шептала Юлия Кун, боясь поднять глаза на скульптора. «Напрасно волнуешься», — успокаивал скульптор своего секретаря, садясь в машину. «Я впервые в своей жизни принимал урок моды, и это оказывается очень сложно. Больше этому учиться я не буду, если даже будет решение совнаркома». Эрзя засмеялся, смотря на лица своих друзей, раскрасневшихся от волнения. Эрио и Кашен так и не дождались скульптора, который опоздал на полчаса. Посол Раковский встретил скульптора со сдержанным спокойствием. «Лучше было бы, маэстро, не опаздывать. Перед Эрио и Кашеном придется извиниться». «Я без всякого умысла, товарищ посол. Попутал меня проклятый гардероб, и я его накажу на всю жизнь». «Я не понял вас, Степан Дмитриевич», — удивляясь, сказал Раковский. «Я просто ничего не буду покупать в магазинах и буду шить сам». «Оно и лучше, тогда не будете опаздывать», — с легким упреком сказал Раковский и пошел разрезать ленту. Выставка открылась. В зал входили люди разных сословий, которых Эрзя, пристроившись в сторонке, угадывал не по костюмам, как это было легко сделать в России, но по движениям, выражению лиц и изгибу плеч. Юлия Кун уже в который раз вместе со зрителями проходит по залу выставки, прислушиваясь к их оценкам и примечая перемену настроений на их лицах. Она поняла, что этим людям не нужно гида, и они действительно умеют понимать искусство. Экспозиция выставки была составлена таким образом, что зритель в цельной группе мог себе представить буйный взлет фантазии скульптора, создавшего поэтические образы женщин и портреты, передававшие различные состояния человеческого духа, его настроение. При этом совершенно четко и впечатляюще отражалось жизнелюбие художника и его преклонение перед человеческой красотой, не стесненной рабским унижением личности. Рядом с этой серией фигур во весь рост и скульптурных портретов размещались мифологические образы, создаваемые как переосмысление художником легенд из Библии Старого и Нового Завета. Головы Христа, Иоанна Крестителя, Калипсо, Ева и, наконец, выразительные образы из родной ему сферы жизни мордовского народа. Портрет мордовки, эрзянка, голова мордовки, типы русских людей – женская голова, спящая женщина, материнство, женский портрет. Правофланговым во всей этой экспозиции разнообразных образов выступает скульптурное воплощение темы революции, жертвы революции, народный трибун. Революция освободила, в которых выявлено активное отношение скульптора к разрешению социальных противоречий жизни и выражено его стремление к гармонии и красоте человеческих взаимоотношений в обществе. В своей совокупности все эти произведения художника внесли в этот выставочный зал Парижа поэтическое очарование, мощное биение человеческой энергии. Выставка продолжалась 2 недели. Зритель не остывал к ней. Большинство из-за скромности лишь вежливо приветствовали скульптора, но находились и такие, которые вступали с художником в беседу. Он охотно шел к ним навстречу. Как-то в конце рабочего дня подошел к нему старый человек и отрекомендовался как автор памятника Гамбета, скульптор Обе. «Я помню ваше расположение ко мне еще после выставки в Ницце, месье, и рад с вами встретиться вновь. Я уже тогда, дорогой Эрзи, считал ваши работы гениальными и не мог передать на словах, какое глубокое впечатление они произвели на меня», — доверительно говорил старейший французский скульптор. «Но я вам откроюсь, маэстро. Я полагал, что была лишь вспышка гения, которая угаснет. Я глубоко извиняюсь за те свои предположения. Теперь я вижу, что вы неисчерпаемы, и гений, чем больше мужает, тем становится ярче, глубже и блистательнее. Я не могу рядом с вами поставить после Микеланджело никого». «Это уж слишком, мсье», — виновато улыбаясь, ответил разволновавшийся Эрзи. «Я уже в таких годах, что мне нельзя кривить перед своей совестью». Обе вежливо откланялся, и Эрзи проводил его до самой лестницы. В прессе наиболее развернутые отзывы были даны в газете «Юманите». Другие же органы печати были весьма скромны на похвалу. но ни одна из газет о выставке отрицательно не высказалась. Даже русские белогвардейские газеты на сей раз ограничились лишь скудной информацией. По окончании выставки всем своим друзьям и знакомым скульптор дал прощальный ужин на старом Монмартре в ресторане «Пигель». Эрзи был в ударе и не жалел денег. Было много кушаний и музыки. Угощались не только приглашенные, но и много бедных художников, музыкантов и простых людей. Пришло несколько торговок с цветами. Эрзи попросил их каждой из присутствующих дам преподнести букетик цветов. Получив щедрую плату от скульптора, они подходили с доброй улыбкой к женщинам и мягко говорили: «Бери, моя красотка! Бери, моя дорогая! Бери, моя милая!» Эрзи любил эту старую прибаутку монмартрских цветочниц. Ему припомнилось, как много раз он приходил к ним с Мартой покупать цветы. Они и тогда говорили так же мило, великодушно, с искренним желанием счастья для них. Бокал вина в поднятой руке задрожал. «Выпьем, друзья, за щедрость души человеческой», — промолвил он тихо. Российский живописец Глущенко, выполняя поручение советского посольства по организации выставки Эрзи в Париже, проникся скульптору большим уважением и искренне полюбил его. Эрзи казался ему сначала непонятным и странным человеком. Его резкий и бескомпромиссный характер на первых порах он счел признаком черствости души. Когда он узнал Степана Дмитриевича ближе, как человека, и внимательно изучил его произведения, представленные на выставку, много вечеров потратил наедине с многочисленными иллюстрациями работ скульптора. Он открыл в нем глубоко чувствующую и горячую натуру, с нежной душой ребенка и неукротимым темпераментом вдохновенного творца. Ему стало понятно, что угловатость и резкость характеров Эрзи — явление, не свойственное его натуре. Оно, скорее всего, проявлялось от нервозности и настороженного отношения к окружающим, которое не могло не появиться у человека, много раз жестоко обманутого и битого жизнью. Его неразговорчивость и кажущееся невнимание к другим объяснялось постоянными раздумьями скульптора над сложными творческими проблемами, занимавшими его ум и сердце. Выбрав момент относительно затишья, Глущенко встал и, взволнованно просящий, обратился к присутствующим. «Я прошу вас, друзья мои, набраться терпения и выслушать меня. Я тоже больше не могу молчать, потому как мы скоро расстанемся со Степаном Дмитриевичем, и это мне до слез больно». Его рука при этих словах дрогнула, и бокал с вином, поднятый им для тоста, задрожал. Несколько капель упало на белоснежную скатерть. «Выставка Эрзи в Париже станет той ласточкой советского искусства, за которой последует сама красавица весна. Париж увидит многих советских мастеров скульптуры. Степан Дмитриевич показал им лишь малую талику того, что им сделано. Но и это грандиозно. Мы с вами увидели работы в бронзе, мраморе, цементе, дереве и гипсе. Все они поразили нас своим совершенством и принесли нам истинное эстетическое наслаждение. Кого не взволновали его образы женщин России и Франции, в которых заложено глубокое преклонение перед красотой и величием прекрасного пола. Его философское кредо о неистребимости жизни, выраженное в скульптуре матери с ребенком, разве не вселяет в нас великую веру в человека? И неужели не ободряет наши сердца светлый гимн, спетый силе молодости в скульптурах «Летящий шепот», «Леда и лебедь»? Неприходящие проблемы человеческой веры, по-своему поставленные в скульптурах на мифологические темы, разве не возвращают нас к глубокой думе над историей человечества? И разве не зовут не ошибаться? Скульптуры, страсть, скорбь, отдых, проникающие в глубины человеческой психологии. О, как они безмерно обогащают нас, людей Земли! Немного работ, но какая широта творческого мышления, какая яркость и глубина восприятия, какая оригинальность и совершенство пластики. В творческом почерке Эрзи неподражаемо воскрешены реалистические традиции пластического искусства всех времен и народов и дано свое, качественно новое их развитие. Париж тепло встретил Эрзю. Это нас радует и наполняет гордостью. Сердца парижан наполнены любовью к Огюсту Родену. На их глазах вырос и преуспевает талант Антуана Бурделя. И соотечественники заслуженно воздают славу этому могучему гению современной пластики. И что же взволновало Эрзю? Да то, друзья мои! И снова голос Глущенко задрожал, что Эрзя принес им в своих произведениях новую революционную страсть, и потомки парижских коммунаров узнали в нем брата своего, устремленного в борьбу за счастье всех людей труда. Его узник и народный трибун — яркая демонстрация не только необходимости борьбы, но и утверждение торжества борьбы как единственного средства ко всеобщему счастью. Мы не видели с вами титанический образ победившего пролетария в Баку. Не было на выставке тартальщика, молотобойца и кузнеца, этих новых хозяев страны, победившие социалистической революцией в России. Не выставлялись здесь и мраморные бюсты Маркса, Энгельса, Ленина, которых изваял Степан Дмитриевич в интернациональном городе нефтяников Азербайджана. Но и из того, что мы видели с вами, явствует, что в лице Эрзи люди труда всех континентов приобрели своего великого художника-поэта, которому суждено языком пластики высказывать сокровенные думы мыслящего пролетария, замеченного Огюстом Роденом. Глубина чувств и широта мысли человека труда безграничны. Мощь его безмерна. Он становится наследником всего, что достигнуто духовной культурой человечества. Поэтому Эрзя, ставший голосом этого человека труда, который в России уже водрузил свое знамя победы, явит миру необычайные открытия в пластическом искусстве. Я верю в это. Я полюбил его как необыкновенного человека и самое нежное дитя нашей земли. И мне больно с ним расставаться. И простите меня за человеческую слабость». Тихо закончил Глущенко, вытирая катившиеся из глаз слезы. После речи Глущенко все стояли молча и даже боялись прикоснуться к налитым бокалам. Эрзи поднялся со своего места и дрожащим голосом нарушил тишину. «Выпейте, друзья мои, я еще поработаю». Дружеский пир продолжался почти до рассвета. Всем было весело и приятно. Но легкая грусть все же чувствовалась. Всем жалко было расставаться с полюбившимся скульптором. На прощальном банкете Юлия Кун с особой остротой почувствовала, что даже и она до сих пор не смогла полностью осмыслить творческий подвиг Эрзи. И ей стало неловко за себя и за своих соотечественников, что они на родине не смогли этого художника во всей его глубине и масштабной значимости не только представить общественности, но и оградить от левых, притеснявших мастера, не дававших ему работать и всячески зретировавших. «А ведь ему, Эрзи, — думала Юлия Кун, — суждено сказать в искусстве скульптуры вещи, слова эпохи и остаться в веках как первооснователю революционного направления нового искусства». Ей теперь совершенно четко представилось, что именно Эрзия обладает всеми необходимыми качествами, чтобы сделать шаг в художественном развитии человечества. Она искала повода поделиться своими мыслями с Раковским, и посол ее выслушал. В завершении беседы он сказал: «Я дипломат, и не в моей компетенции определять социально-эстетическую сущность творений Эрзии, но он взволновал меня как человека. И где бы я ни был, я все со своей стороны сделаю, чтобы ему хорошо работалось, а его выставки победным маршем прошли на виду всего цивилизованного мира». И посол помогал. Он обращался в посольство Бельгии, Финляндии, Швеции, Дании с просьбами дать визу на въезд Эрзи с выставкой его произведений. Но хлопоты были напрасными. В визах было отказано. Скульптор имел желание поехать со своей выставкой в Аргентину. Он руководствовался стремлением через Пятый континент привлечь внимание мировой общественности к советскому искусству. Раковский поддержал его намерение, согласовал свои планы с Москвой, где получил одобрение. Но и Аргентина отказала в визе. Тогда было решено запросить посольство Уругвая. Оно согласилось и выдало визу на въезд Эрзии в Монтевидео. Посоветовавшись в советском посольстве во Франции, Эрзия все скульптуры отправил прямиком в аргентинскую столицу Буэнос-Айрес. Скульптор был почему-то убежден, что виза на въезд в Аргентину все же будет получена. Друзья снабдили его рекомендательными письмами к видным политическим деятелям Аргентины, в том числе редактору ведущей газеты страны. Упаковка скульптур и оформление документов заняло немного времени. Во всем сказывалась забота советского посольства, и Эрзи не встретил никаких трудностей. Вещи были отправлены через Бордо, а художник со своим секретарем отплыли на голландском пароходе «Жермия» из Гавра. Эрзи во время прощального визита к послу выразил сердечную признательность советским товарищам из посольства и лично Раковскому за братскую заботу, проявленную к нему почти за пятимесячное пребывание в Париже. «Меня еще никто в жизни не баловал таким вниманием», — признался скульптор послу. «И мне это будет памятно. Особенно меня растрогало то, что ответственные люди нашей новой власти с глубоким пониманием отнеслись к столь далекой от них области, как искусство». «Да», — согласился Раковский, — «нас всех захватил романтический порыв, и все мы получили огромное эстетическое удовлетворение. Москва признала, что мы со своими обязанностями справились неплохо». Изменив тон полуофициального разговора на дружеский, Раковский сказал: «Дорогой Степан Дмитриевич, я привык к вам за это время, искренне полюбил вас, и мне жаль расставаться с вами. Более того, мне жалко вас. Куда вы сейчас поедете? А не поехать вы не можете, так уж сложно натура человеческая. Я верю, добрые люди Аргентины помогут вам получить визу на въезд в эту страну. Но я знаю и то, как вам трудно будет в Уругвае, и особенно в Буэнос-Айресе, куда вы так стремитесь попасть. Помните, что там не будет у вас такого окружения ни среди советских товарищей, ни среди аргентинской общественности. У нашей страны пока еще нет с Аргентиной дипломатических отношений. Мы ведем с этой страной лишь торговые дела, и всем этим заправляет Южанторг. Я написал письмо товарищу Краевскому», — посол подал пакет, — «но предупреждаю, что это люди все коммерческие, и рассчитывать на их понимание не приходится. У вас могут возникнуть непредвиденные трудности, и выкручиваться надо будет самому. Ну, что ж поделать, охота пуще неволя. Вам не привыкать к испытаниям». «В добрый час, Степан Дмитриевич!» И Раковский по-братски поцеловал скульптора на прощание. «Я буду рад с вами встретиться!» — взволнованно и тихо проговорил скульптор, прощаясь с послом.